Упражнение на развитие концентрации. Продолжайте, только не смущаясь. Трудности исчезнут. Жан Лерон де Ламбер. Умение легко перемещать и задерживать свой фокус внимания является необходимым условием психического здоровья. Развитая способность концентрироваться делает человека более стрессоустойчивым. С тренировкой концентрации также развивается ваша сила воли. Если заставлять себя концентрироваться, то тратится много энергии, поэтому в начале все упражнения на концентрацию стоит проделывать не больше 1 минуты, постепенно увеличивая продолжительность. С тренировкой вы можете постепенно довести уровень концентрации до 30 минут в день. Упражнение номер 1. Для выполнения этого упражнения вам потребуются часы с секундной стрелкой. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, а затем начните следить за движением стрелки. В течение 60 секунд все ваши мысли должны быть прикованными к движению стрелки. Вначале ваше внимание будет постоянно отвлекаться. Некоторые люди, когда утрачивают концентрацию, начинают злиться за это на себя. От подобного поведения проблемы с концентрацией только усиливаются. Важно отметить, что конкретно отвлекает ваше внимание, а затем интересует, и постарайтесь ответить «почему». Подобное самонаблюдение, возведенное в привычку, усилит вашу концентрацию.